поскольку имеющихся возможностей хватало, чтобы выполнить запрос носителя. Объект Мики Хёда была успешно оплодотворена, вынашивание ребенка прошло без отклонений, роды завершились успешно, следовательно, поставленная задача выполнена полностью. И при этом я являюсь отцом Самы, только на биологическом уровне. В иных категоризациях, не затрагивающих генную составляющую, вы соответствуете роли старшего брата. Ага, давай, залей мне про то, что отец не то, кто участвовал в рождении, а тот, кто воспитал. Как раз таки именно на данный фактор все тесты на родство и рассчитаны, на, мать их, гены. А что они скажут, что я, каким-то неведомым образом, умудрился наставить рога собственному биологическому отцу, в 6 лет. Это просто комбо, которое взорвет все чарты популярных телепередач. Задним умом я понимал, что слегка утрирую, ибо без веского повода никто проверять родословную Самы не станет. Однако врожденная паранойя и привычка предполагать худшее делали свое дело. Тем не менее, изначальная волна гнева, смешанного с раздражением, сходила на нет, оставляя после себя горькое чувство обреченного спокойствия, такого, которое испытываешь, наслаждаясь полетом прямиком в бездну без малейшей страховки. Все равно умрешь, смысл уже кричать. Тут же схожая ситуация. Младшая сестра, или все-таки дочь, родилась. Откатить все обратно не получится, да и смысл, к сожалению, в жизни редко происходит так, как бы нам хотелось. Зачастую, остается лишь адаптироваться к изменившимся условиям. Никто ведь не заставляет меня громогласно кричать об отцовстве. Хотя мерзкое послевкусие на языке осталось, но это временно. В конце концов, стоит смотреть на вещи с позитивной стороны. Гора и Мики получили долгожданного и полностью здорового ребенка, сам и с радостью впитывает в себя всю их заботу, порой, чрезмерную, и вырастет абсолютно нормальным членом общества. А я получу частичную свободу. Каждый при выгоде. Помассировал переносицу. Если вам станет легче, то я могу сделать вот так. Перед лицом возникла та самая злосчастная табличка, однако, прямо на глазах, вторая строчка изменилась. Мать, Мики Хёда. Отец, Гора Хёда. Подожди, ты можешь отображать ложную информацию? С определенной точки зрения, вышеуказанные данные являются частичной истиной. А сразу так сделать не мог, серва. Избавил бы меня от кучи лишнего беспокойства. В таком случае, это бы являлось ложью. Что? Ты секунду назад сказал в точности обратное. На момент первого знакомства вы не владели всей информацией. Процент неверной информации превышал часть правдивой, следовательно, не соответствовал действительности и шел вразрез со встроенными директивами поведения системы. Не в силах найти в себе силы для внятного ответа, я издал гортанный стон, запрокинув голову в тщетной попытке достучаться до Бога с одним единственным вопросом. Почему именно я-то? Фух, все, я спокоен, сам виноват, так как серва берет пример с моего поведения, а я, далеко не лучший образец для подражания. Мое кредо во вселенском спокойствии. Никаких забот, никаких переживаний, только расслабленное наслаждение жизнью во всех ее проявлениях. К слову, носитель, чтобы окончательно избавить вас от тревог и соблюсти невыраженный вслух запрос на сообщение потенциально нужной информации. Несмотря на то, что для самихё добралось ваше ДНК, как такового совпадения нет. В итоге, вас можно представить одновременно как близких, так и дальних родственников. Ваши органы и кровь пригодны для обоюдной трансплантации, а также ваши потенциальные дети не получат никаких генетических мутаций, способных проявиться при инцесте. Понятно, спасибо, серва. Да, носитель, заткни уши, Иссей, ты жульничаешь. Громко возмутилась Ирина, выбравшись из кустов, игнорируя ее свирепый взгляд, которым она пыталась просверлить отверстие в моей голове, приподнял уголки губ. Я несколько раз проверила, это было идеальным укрытием. Как ты так легко меня нашел? Возмущение в голосе девочки буквально зашкаливало, однако в тоне отсутствовали злые нотки. Больше походило на расстроенного щенка, умудрившегося сломать любимую игрушку и не понимающего, что в этом сугубо его вина. Присев на корточки, ткнул пальцем в чуть помятую траву. Шида, проследив за моим жестом, вскинула брови. Да ну, не поверю. Так только в мультиках бывает. И, фыркнув, она сложила руки на груди, задрав нос. На это я коротко хмыкнул и, поднявшись на ноги, протянул руку к золотистой шевелюре Ирины, выуживая парочку листков и кусочек ветки, застрявших в локонах. «Спасибо», — буркнула она, продолжая дуться. Впрочем, надолго ее обиды не хватило, и, уже спустя 2 минуты, я вновь оказался повернутым лицом к дереву, отсчитывая в уме 60 секунд, давая девочке время, чтобы спрятаться. Начать сканирование местности, не спеши, серва. Дождавшись окончания таймера, обернулся, изучая парк. Несмотря на его крупные размеры, он не слишком-то изобиловал скрытыми местами. Поэтому, чисто проформы ради, попробую сам потыкаться. Тем более, стоит ли ожидать чего-нибудь особенного от 7-летнего ребенка? Скорее всего, спряталась или на детской площадке, или забралась на дерево, посчитав, что у меня не хватит догадливости поднять голову. Или, может быть, стоит просто проиграть, с меня не убудет, а шида приятно, останется положительным воспоминанием на какое-то время. Все равно в следующий раз увидимся лишь через сколько там, 9 лет, вроде, разборки с экскалибурами начались летом, когда главному герою уже исполнилось 16. При мысли о грядущих каноничных событиях невольно заныли зубы. Вот бы уговорить родителей свалить куда-нибудь желательно, на другую часть планеты. Однако они точно не сделают этого в ближайшее время, даже если я открою в себе скрытые таланты дипломата, так как остается вопрос денег, языка и полного изменения привычной жизни. Тем более, новый фактор в виде маленького ребенка. Носитель всегда может попробовать вмешаться в известный ход событий, склонив чашу весов в собственную пользу. Ага, и таким образом нарисовать на спине огромную мишень. Я, конечно, птица не самого высокого полета, особенно без дракона внутри, однако рисковать лишний раз сильного желания не наблюдаю. Пока что будем двигаться в старом темпе, время позволяет. Ближе к основным событиям начнем думать. Вдобавок, кто сказал, что сюжет произведения окажется точь-в-точь, как текущая реальность? Не стоит отрицать вариант, что Ишибуми, грубо говоря, описал лишь один из вариантов. Рассуждая на больную тему, попутно исследовал местность, внимательно прислушиваясь к окружению. Конечно, полной тишины не наблюдалось, огромная куча детишек, носящихся по парку, этому никак не способствовало, но помехи были минимальными. Уловить шорох листьев или хруст веток я вполне способен. Обойдя поляну по кругу и не обнаружив никаких следов Ирины, я направился к последнему из имеющихся вариантов – площадке. Может быть, используете сканер? До вашего проигрыша осталось 3,5 минуты. Значит, с честью приму поражение. Отмахнувшись таким образом от совета серва, я вышел из-за деревьев, пристально разглядывая хитросплетение горок, качелей и мостиков на предмет одной светловолосой макушки. К удивлению, обнаружить шида вышло без особых сложностей, но это чувство быстро сменилось на гложущее чувство тревоги, поскольку девочка, по какой-то причине, была окружена группой незнакомых детей, и, судя по чуть испуганному лицу подруги, играть с ней они не намерены. Сложив 2 и 2, шумно вздохнул, потирая затылок. Отлично, в копилку благородных деяний теперь можно смело вносить разборки с мелюзгой. Сразу видно, профессиональный герой с многолетним стажем. Вы собираетесь вмешаться? Нет, серва, я останусь стоять в стороне, сурово наблюдая за этим, считая, что подобное поможет воспитать дух воина в Ирине. Конечно, я влезу. Не слишком похоже на вашу обычную позицию «оставь детское детям». Номинально, шида, моя подруга. А за друзей нужно впрягаться, по крайней мере, так я считал в прошлом и считаю до сих пор. Весьма пафосное изречение. Готовлюсь к будущей роли спасителя мира. Шутка? Сам подумай, аналитик китайского производства. Проигнорировав ответную реплику серва, я быстрым шагом направился к месту разгорающегося конфликта малолеток, спрятав руки в карманы штанов, попутно прикидывая варианты возможной помощи, зависящие от сложности ситуации в разборке малолеток. Наиболее неприятный – применение насилия в умеренных объемах, самый лучший – решить вопрос полюбовно. Идеальный – все рассосется до того, как я подойду. Впрочем, только идиот будет верить в детскую сознательность по отношению к сверстникам. Основная проблема детских конфликтов заключается в том, что, порой, достичь точки компромисса без вмешательства взрослых или какого-либо авторитета почти невозможно. Сознание еще толком не воспринимает последствия, а эмоциональные порывы правят балом, контроль над которыми обычно возвращается после команды со стороны, например, матери или отца. Проще говоря, пока не рявкнут, погрозят кулаком, никакого видимого эффекта не получится. Иссей, заметив мое появление, обрадовалась Ирина. После ее выкрика на меня уставилось 5 пар глаз. Не сбавляя хода, прошел сквозь ребятишек, расталкивая их по сторонам, останавливаясь в шаге от Шида. «Эй, ты чего лезешь?» Полноватый мальчик насупился, сжимая кулаки. Крупнее остальных, явно пользуется этим для сохранения статуса альфы в группе. В группе малолеток. Покатал получившееся сравнение на языке. С трудом подавил желание вставить два пальца в рот. И как некоторые типы в литературных произведениях говорят это вслух, сохраняя спокойствие. Тут точно определенный талант нужен. Ты, не дав ему договорить, молча развернулся и буквально встал нос к носу с задирой, смотря ему прямиком в глаза, пользуясь одинаковым ростом. Махнув рукой, он попытался меня оттолкнуть. Ключевое слово «попытался». Спасибо серво и его увеселительным мероприятиям, ибо, на пике, по физическим возможностям я уже был на уровне ученика средней школы, поддерживающего спортивную форму. Хорошо, что физически это почти не отражалось. Ходить в 7 лет обвитым жилами, мышцами и прочей атрибутикой любителей потных качалок с красивыми мужиками, желанием не горел. Сглотнув, паренек судорожно оглянулся, рассматривая своих прихвостней, которые, переминаясь с ноги на ногу, наблюдали за конфликтом. Ну, спесь сбита, уверенности нет, можно заканчивать. Выдохнул через нос, вновь повернулся к Шидой и протянул руку. Девочка, без лишних раздумий, ухватилась за мою ладонь, после чего я, выступая в роли ледокола, вытащил ее из окружения, не встретив никакого сопротивления. Так просто, а как надо, тут на уровне животных. Покажи минимум доминации и готово. Или ты думал, что я врублю прожекторы в глазах, подрублю ауру какого-нибудь страха, заставив всех наложить кучку в штаны? Серва, они, дети. Максимум, на который я готов пойти, дать пинка под зад и то, аккуратно. Кости хрупкие, нанести травму легче легкого. Я еще молчу про психологический аспект. Иссей, моргнув, перевел взгляд на Ирину и вопросительно вскинул бровь. Девочка, смущенно опустив глаза, кивнула в сторону наших сцепленных рук. А, да, восприятие тактильного контакта юным сознанием, плюс восточные традиции, которыми она частично успела пропитаться. Романтика, одним словом, почесал подбородок второй рукой, словно раздумывая над ситуацией, и пожал плечами, наоборот, притягивая Шида к себе поближе, добившись тихого писка с ее стороны. Интересно, каждая девушка выпадает из привычного образа в новых обстоятельствах, или же я невольно активировал способность придать вкус картона всему живому? Странный ты, пробурчала подруга, тем не менее, покрепче обхватив мою ладонь. Но спасибо, что помог, и за то, что весь день играешь со мной, и... Остаток фразы она едва слышно прошептала, а я, из уважения, не стал прислушиваться. Пусть секреты останутся секретами. Как я говорил ранее, сейчас главная задача – подарить Шида приятные воспоминания перед ее отъездом. Учитывая ее потенциальное будущее и количество дерьма, в котором предстоит устроить заплыв, немного позитива точно не повредит, даже если он будет смешан с легкой детской влюбленностью. Носитель, а вы уверены, что... Гусары, молчать. Глава 8. Самый пробулькула невнятные звуки, активно шевеля конечностями, лишь на пару секунд остановив взгляд на мобиле, вращающемуся над кроваткой, после вновь вернулась к бездумному разглядыванию всего вокруг. По крайней мере, настолько, насколько позволял текущий уровень моторики. Ради интереса протянул ей указательный палец, на что сестра, махнув ладошкой и промазав сантиметров эдак на 10, надула пузырь из слюны. Тот лопнул, чем вызвал легкое недоумение у малышки. Я же вздохнул и, взяв платок, аккуратно протер ее лицо. Носитель, насколько мне известно, людям в подобном возрасте нет смысла уделять такое количество внимания. Информация из книг по детской психологии, верно, понятно. И продолжил свое занятие. Бессменное наблюдение за копошением мелкого создания, к появлению которого на свет я напрямую приложил руку. Причем далеко не фигурально, если вспомнить все обстоятельства. Хм, может быть, именно в этом кроется причина моего столь сильного интереса к Саме. В прошлой жизни не замечал у себя ярой любви к детям, предпочитая наблюдать со стороны, желательно, на расстоянии десятка метров. Не то чтобы я их ненавидел, скорее, не знаю, всегда боялся им навредить, наверное, тем более повод имелся, количество шишек и ушибов, заработанных младшим братом за время моего присмотра, превысили любые границы. Получается, компенсирую, или же у вас, наконец, наступил возраст, когда возникает желание продлить род. Сначала хотел намекнуть серва, что 7 лет – не тот этап жизни, когда начинаешь думать о заведении собственного чада. Только психологически я чуть постарше, буквально самую малость. И, если память не подводит, примерно к этому моменту мы должны были с бывшей супругой настругать потомство. Ну, стругала бы она, но с моей посильной помощью. Какая жалость, что я умер до этого чудесного момента. Скосил взгляд на часы. Без 15:05. Через 40 минут Микки привычно проснется и начнет наводить суету на кухне, готовя бенто для мужа. Почесав подбородок, перевел взгляд на Сэма. Девочка приоткрыла рот и зевнула, однако утихать не собиралась. Когда она там последний раз дрыхла, согласно расчетам, через 12 минут Сэм и Хёда вновь погрузится в сон, предположительно, на 3 часа. О, матери этого времени хватит с головой. Выдохнув через нос, поднялся со стула, смачно потянувшись в процессе. В таком случае, будем считать, что мое ночное дежурство подошло к законному концу. Родители прекрасно выспались, мелкую ничто не тревожило, а я, ха, ну, наверное, получил своеобразную дозу отдыха. Не знаю почему, но наблюдение за сестрой привносит в мою душу что-то вроде спокойствия, такого приятного, без апатичного подтекста. Хотя небольшая грусть наблюдается. Серва, есть мысли, откуда она возникла. К сожалению, на текущий момент расшифровка психологического портрета носителя невозможна из-за отсутствия доступа к вашему прошлому. Необходимо неопределенное количество времени для возможности быстрого анализа с выводом интересующих вас результатов. Хмыкнул. Проще говоря, без талмудов Фрейда и 100 грамм пива в хитросплетениях моих заскоков не разобраться. К слову, я ведь дал тебе доступ, не получилось залезть? Нет, основание озвучено не будет, поскольку нарушает одну из директив, установленных носителем. Ах, да, легендарное отсутствие доступа к внешним источникам энергии. Даже мысленно прокручивая эту фразу в голове, чувствую острое желание заскрипеть зубами. Знаешь, Серва, бракованный ты какой-то. Вроде бы должен быть всезнающей системой, направляющей глупого человека по пути истинному, буквально возвышая его над всем и вся. Возможно, изначально так и задумывалось. Хах, забавно, но ты крайне редко в чем-то уверен на 100%. Абсолюта не существует, цитируя вашу позицию, носитель. Зато обязано существовать стремлению к нему. Иногда достаточно просто верить в то, что достиг его, или убедить в этом окружающих, Добравшись до своей комнаты, я разделся и улегся в постель, распластав руки по сторонам. Несмотря на отсутствие необходимости во сне, удобная вещь – это перезагрузка. Привычки слишком глубоко въелись в подкорку мозга. Да и, честно говоря, не хотелось от них избавляться. Чувство комфорта мягкой постели ничем не заменить, не считая более качественного матраса, конечно. Ладно, поехали к следующему пункту нашей увеселительной программы. Запускай симуляцию и пока не спавнь противников. Принято. Одновременно с репликой Серва, мир знакомо мигнул, закидывая меня в любимое кладбище. Ничего не могу поделать, больно атмосферно тут. Прохладный воздух, голые деревья мрачно скрипят на фоне, ветер завывает меж надгробий, а лунный свет окутывает все вокруг, придавая мистический окрас. Вот, даже внутренний поэт проснулся. Усмехнувшись своим мыслям, поудобнее уселся на ступеньки склепа, вызывая перед собой окно статуса, внешний вид которого изменился моими усилиями. Как показала практика, большая доля строчек не несет в себе никакого смыслового значения, кроме увеличения объема страниц, а из возраста вожделения на количество циферок я давно вырос. Статус, возраст, 7 лет, ОС, 91%, ОМ, 98%, АУ, 88%, боевая мощь, D+, таланты, 1. Софистика, средний продвинутый ранг, 1%, 2. Театральное мастерство, высокий базовый ранг, 3%, 3. Заточник, средний базовый ранг, 23%, 4. Делопроизводство, продвинутый ранг, 46%, 5. Преподавание, средний базовый ранг, 77%, 6. Психология, высокий базовый ранг, 53%, навыки, общие, 1. Восстановление, Б. 2. Сокрытие, Б. 3. Управление сновидениями, С. 4. Физическое ускорение, Д. 5. Скан, Д. Боевые, 1. Земляной снаряд, А. 2. Вихрь, С плюс, 3. Пространственный вакуум, С. 4. Ледяная буря, С плюс, 5. Огненная буря, с плюс, защитные, 1, блинк, Е, 2, элементальная стена, Д плюс, 3, щит, Е плюс, ХМ, выглядит получше. Биометрические данные, за исключением возраста, я его всегда забываю, скрыл по подобию ремесленных ресурсов. Положительные и негативные эффекты туда же, что на них смотреть, пусть в виде значков мигают. Получу новые, некоторое время повесит, пока длительность не закончится. Если надолго, тоже в картинку и глаза не мозолить. Таланты трогать не стал, ибо радуют мое эго своим видом. Никому в лицо не потыкать, но и знания, насколько ты крут и могуч, хватает. А вот с активными навыками пришлось повозиться, так как основная проблема заключалась именно в них. Не мог я понять, по каким принципам вести расчеты. Ладно, затраты маны и перезарядка, бог сты с ними, значения статичные и привязанные к относительно понятным величинам. Косяк в уроне. Точнее, что понимать под этим треклятым уроном. Одно дело в тренировочных полигонах. Здесь здоровье противников зависит от замысла системы, и она же прибавляет и снимает его. Вот есть 100%, ударил снарядом, осталось 96%. Просто и понятно. Ага, понятно. Только ударишь ты скелета или огромного демона, значение урона не меняется. 4% остаются 4 вне зависимости от особенностей врага, его размеров, наличия брони или ее отсутствия по типу игровой условности. Только есть нюанс, внешний мир этой самой игрой не является, и здешние законы работы повреждений там не применяются. Не, сервосиленный могуч, спору нет, однако глубоко сомневаюсь, что даруемые им способности работают на концептуальном уровне. Иначе был бы полный бред и отсутствие здравого смысла. Иначе не сказать. 25 кирпичей в лицо, вуаля, Альбион откинул ласты. Те же 25 кирпичей, минус офис, или резивим. Да кто угодно, в конце-то концов, кирпичом и добрым словом, а также его мать. К сожалению, описание способностей основываются на имеющихся шаблонах. Для точного расчета повреждений способностей в реальном мире необходимо провести практические опыты с иными объектами. Я прекрасно это помню. И, тем не менее, все еще не согласен выйти на улицу и кидаться заклинаниями в прохожих, чтобы ты смог вычислить формулу. Но это вам поможет в дальнейшем. Ага, только небольшой нюанс. Показатели каждого человека индивидуальны. Заметь, человека. Достаточно вспомнить, что разумная жизнь в этом мире не ограничивается человеческой расой, и сразу как-то смеяться хочется. Впрочем, Риналь, не могла бы ты помочь науке и впитать своим чудесным лицом пару-тройку молний для создания статистики? Или товарищ Гримари, не двигайтесь, я сейчас буду вычислять урон шаровой молнии. Уверен, они точно не возразят. Поэтому я решительно отказался от строчек описаний, дабы не смущать самого себя, а потом, поймав волну, убрал и все остальное, оставив лишь ранг. Проще попросить серва озвучить количество оставшихся использований навыка. Хотя, чего там, мой товарищ в бою теперь выступает в роли продвинутого макроса, опрокидывая заклинания вместо меня. Зачем самому страдать, что-то готовить и целиться, когда за меня это может сделать машина? Меньший шанс на ошибку, больший на успех. Плюс, как ни крути, одно дело стрелять в мишени, другое – направить дуло на живое существо. Возможно, это низко и малодушно, но лучше я оставлю подобное на долю и серва хотя бы не будет мучиться от эмоциональных качелей и сомнений. Ну, если я решусь дать надлежащую команду. Ведь, как ни крути, почти всю сознательную жизнь я провел в роли обычного, ничем не выделяющегося человека. Среднестатистический офисный планктон, в боевой опыт которого можно записать лишь десяток драк за годы учебы в школе и университете, да неопределенное количество часов, проведенных в соулс-лайках и сходных с ними играх, если таковой вообще учитывается. Да даже армия меня обошла стороной по ряду причин, что, наверное, к лучшему. Не знаю, всегда предпочитал плыть по течению, ибо часто предлагаемый миром выбор – исключительно фикция, приправленная щепоткой самообмана о собственной значимости. Наверное, будь на моем месте какой-нибудь товарищ, умеющий грызть оковы зубами, а мизинцем, опрокидывающий толпы врагов, то он вел бы себя иначе. Или, скажем, дипломатом, способным уговорить кого угодно на что угодно, вплоть до галантного выхода в окно, перед этим переписав на героя все имущество, включая гарем жен и 3 мультивселенных. Я могу заговорить зубы, вилять из стороны в сторону в поисках наилучшей позиции, но это на уровне отдела, где собеседники, такие же микроорганизмы, как и я. Порой, иногда послушаешь забулдык под окном, так тем только стрела в колени помешала мир завоевать. Или диванных аналитиков из комментариев под каким-нибудь видео или книгой. О, таких кадров лучше обходить стороной, так как дарованное им сущностями всезнание – страшная вещь. Нет ничего, чего бы они не знали, или были бы неправы. Жаль, не они на моем месте. Наверное, уже бы Сазикса Гримари под пятку поставили, Михаэля за водочкой послали, одновременно с этим строя светлое будущее коммунизма под эгидой трансгуманизма. В 7 лет. Нет-нет, в утробе матери бы устроили. А что мне-то делать? Что я толком знаю о возможных событиях, беря за основу, что история, написанная Ишибуми, на 100% верна. Ривна ли компания, в оригинале ставшие одним из триггеров глобального писца, пришли по приказу Азазеля, главы падших ангелов, чтобы проследить за потенциальным носителем Драйга. Дракончика уже нет, но скидывать их компанию со счетов не стоит. Вдруг по какой-то другой причине их сюда закинут, затем же в ретро еще одним чешуйчатым вроде, его обладатель, парень моего возраста, Санди или Санджи, не суть, вдобавок, вместе с ними прибудет Ассиа Арджента, весьма проблемная особа, контакт с которой сулит новую арку веселья с демоном-фетишистом, неожиданной игрой на рояле, благодаря которой ах, да, драйк уже кончился, концерт отменяется, ладно, предположим, этих товарищей я успешно пропущу. Что там дальше? Риас Гримари и ее свадьба с Фениксом. Фениксом. Помню, кто-то устраивал истерику, что там именно я, а не я. Разницы нет. Не трогаю Риас, не участвую в этом фарсе. Проблему с навязанным браком решит Сазикс. Сомневаюсь, что любящий старший брат позволит драгоценной сестренке пострадать. Не из Сейхёда, так Сейра Аркбайл выступит в роли спасителя. Да кто угодно. Связи у нынешнего Люцифера знатные, найдет способ. Дальше идиот с кусками Экскалибура, решивший сотворить М. Или сначала Кокабель. Точно, после этих двух будет сборище местных фракций, где демоны, ангелы и падшие решат вступить в союз, чем повлекут новую цепочку проблем. И, конечно, все будет в Куа. Куа, Куа, Куа. Везде эпицентр, этот город, словно медом намазан, ей-богу. Не могли Гримари и Ситри другое место выбрать, к примеру, Америку, зачем им сдалась Япония? Ну, не считая того факта, что автор произведения, японец и, соответственно, приплел свою родину в качестве основного места событий. Валить нужно отсюда, в общем-то, дать самой подрасти годик-другой, вернуть себе речь, начать обрабатывать родителей на тему переезда куда-нибудь подальше, хотя бы в другую префектуру, и больше не забивать себе голову. Пока сам не засвечусь, все будет нормально. Как думаешь, Серва? Из того, что мне известно, у носителя два пути. Сбежать из области возможных боевых действий или остаться, повысив риск участия в нежелательных событиях. Логически верно остановиться на первом варианте, так как для выживания при втором, у вас банально не хватит силы. Однако вы можете нивелировать это допущение повышением эффективности тренировок. По сделанным ранее расчетам, если ваш уровень силы будет равен и выше, то шанс успеха многократно возрастает. Ага, то есть мне придется заниматься чисткой данжей в два раза чаще, если начинать с сегодняшнего дня, в 28. Ты мне здесь жить предлагаешь? При текущих пропорциях реальное время, виртуальное время, хватит 8 часов. Если установить правильный режим, то не возникнет никаких сложностей. Почему я слышу в твоем голосе маниакальные нотки? Вам кажется, носитель, определенно, иначе и быть не может. Провел ладонью по лицу, поднимая взгляд к искусственной луне. И почему я не мог попасть в какой-нибудь менее шебутной мир? На месте того же Хачимана Хикига я бы чувствовал себя неплохо. Плюс там такая учительница, в самом соку. Повседневности бы, а не вот этого всего. Больно я ленивый и инфантильный для местного движа, затрагивающего весь мир. Тут ведь если не демоны с ангелами, то еще какая-нибудь хрень произойдет. Пришельцы, боги с других миров, у офис брачный сезон начнется. Ладно, как говорится, береженого бог бережет. Вдруг реально пригодится, запускай свою пыточную, Серва. Попробую хоть раз полностью последовать твоему совету. Это называется тренировкой. Называй куб кругом сколько угодно, лучше он от этого катиться не станет. Хрустнул шеей. Надеюсь, я не пожалею о своем решении. Не беспокойтесь, вы не заметите этих 8 часов. И все-таки я уверен, ты наслаждаешься моей ситуацией. Как система отметила ранее, вам просто кажется. носитель. Резко распахнув глаза, я тяжело вздохнул и, игнорируя уколы тупой боли в висках, принял сидячее положение. Скосил взгляд на часы, 2 часа ночи. Смахнув уведомление, мерцающее перед глазами, сполз с кровати, попутно почесывая грудь. Как же я ненавижу резкое отключение. Вы сами это попросили месяц назад. Я прекрасно это помню, серва. Дай мне поныть по-человечески. Открою тайну, если не давать людям возможности посетовать на несправедливость жизни, то они быстро впадают в тоску и заканчивают жизнь весьма нелицеприятным способом. Выйдя в коридор, поежился от прохладного воздуха и направился к лестнице, поскольку примерно догадывался, чем придется заниматься в ближайшее время. Однако уточнить не помешает. Так, что там у нас по причинам? Режущиеся зубы и возникший голод. И объекту бы не помешало поменять подгузник. Вроде в комнате самой лежала упаковка. Или стоит заглянуть к родителям. В помещении объекта имеются искомые предметы. Прекрасно, но замечу. Отсутствие у системы встроенного инвентаря. Нарушение всех законов жанра. Для поддержания постоянного пространственного кармана имеющегося источника энергии не хватит. Всегда одно и то же. То доступа нет, то батареек мало, то еще что-то. Запрыгнув на перила, скатился по ним и бесшумно спрыгнул на пол. Моргнул, опустил взгляд. Пару раз топнул ногой по полу. Звука не было. Серва, а когда я стелс активировать успел? Вы подсознательно его активировали в момент пробуждения. Да, понятно. Не прошло и 2 месяцев твоих тренировок, а у меня уже пошла правдеформация. Достав из кухонного шкафа бутилированную воду, не глядя взял в руки стоящую неподалеку бутылочку с уже заранее насыпанной смесью на дне. Мысленным жестом извлек нужное количество воды, оставив ее висеть в воздухе в виде огромной капли, убрал тару на место, только сейчас заметив, что у бутылочки отсутствует соска. Искомый предмет обнаружился в специальной подставке у раковины. На всякий случай сполоснув ее, нагрел парящую навесу жидкость до оптимальной температуры и залил к смеси, закупорив все резиновой трубкой. Ваш магический контроль заметно улучшился. Наверное, зевнув, создал небольшой водоворот на дне бутылки, тем самым быстро перемешивая ее содержимое. А ранее вы что-то говорили про нежелание использовать костыли. Серва, отстань. Что было, то прошло. Сам хотел, чтобы я пользовался твоими возможностями. Я пользуюсь. Так что сохраняй довольную мину, но делай это молча. Незачем лить мазут на развалины моих принципов. Кто же знал, что лень окажется сильнее. Поднявшись по лестнице, прошел по коридору и открыл дверь в детскую, где в кроватке пока что посапывала Сама. По прикидкам серва, она должна будет проснуться с минуты на минуту, сообщив о своих проблемах всему дому. Это, конечно, вполне нормально, уверен, родители были к этому готовы, но, зачем усложнять им жизнь, если могу помочь избежать подобной ситуации? В отличие от Мики Игора, я не особенно сильно нуждаюсь во сне, хоть и не привык к этому спустя почти 4,5 года. Благодаря системе легко понимаю, что именно нужно малышке, чит лютый, любая мать за него бы глотку перегрызла. Самое главное, самому незапарно этим заниматься, 3-й месяц службы идет, а раздражение не в одном глазу. Странно, однако приемлемо. Продолжая размышлять о превратностях судьбы и изменений в моем психологическом состоянии, успешно добыл подгузник и шустро поменял его, хоть где-то прокачанный стат ловкости помог, не забыв добавить присыпки для пущего комфорта чада. К моменту, когда я закончил с гигиеническими процедурами, Сама успела проснуться, с интересом наблюдая за моими действиями. Улыбнувшись девочке, подхватил ее на руки, вытаскивая из кроватки, и сел на стоявший рядом стул. Пригладив ее мягкие волосы, тихо фыркнув, нащупав проплешину на затылке, появившуюся от ерзания по подушке, и жестом волшебника выудил бутылочку из воздуха, вызвав этим радостное огуканье у ребенка. «Серва, ты уже скорректировал ее болевые ощущения?» «В процессе. Вы сами решили не модифицировать ее болевой порог. Сохранить баланс достаточно сложная задача. Ну, работай, работай». Прижав сестру к себе, усадил ее, придерживая голову рукой и протянул долгожданную тару со смесью, в которую малышка вцепилась маленькими пальчиками, притягивая соску ко рту. Месяца 2 назад было сложнее. Думаю, скоро сама будет держать. Интересно, все дети так быстро развиваются или моя Сама особенная? Вполне, учитывая детали ее рождения. Так-то да, не болеет, раны заживают чуть быстрее, чем на остальных, вдобавок, ни намека на какие-либо отклонения. Настоящая мечта многих родителей. Улыбнувшись, большим пальцем погладил ребенка по щеке, со странной теплотой наблюдая за тем, как она насыщается. Если так подумать, то лишь благодаря моему вмешательству сама появилась на свет. Получается, чисто логически, я несу за нее полную ответственность. С этической точки зрения, откинувшись назад, выдохнул, понимая, что вскоре решение, размытой дымкой витающее в уголке сознания, примет отчетливую форму. И, самое забавное, что я с ним даже буду согласен. Тупо, конечно, но что поделать. Микки Хёда и Гора Хёда проснулись. Ох уж эти заботливые родители. Пропустив немного энергии в глаза, увидел силуэты женатой пары. Они сначала заглянули в мою комнату, переглянулись, а потом, чуть ли не цыпочках, подошли к детской. Сделав вид, что не замечаю взволнованный взгляд матери сквозь щель, убрал пустую бутылочку, помог Саме отрыгнуть и уложил ее обратно в кровать, на прощание поцеловав в лоб. Оставалось лишь выбросить грязный подгузник, что я сделал, сохраняя невозмутимый вид. Гора и Микки, что-то шепнув друг другу на ухо, постарались бесшумно скрыться, видимо, боясь меня спугнуть. Будем считать, что очередная проверка пройдена. В первые разы, когда меня умудрились застукать, количество нотаций превысило все пределы. Пришлось даже пройти особые уроки у матери, чтобы получить доступ к священному телу младшей сестры. Впрочем, я их полностью понимаю. Мало какой ребенок моего возраста способен полноценно заботиться о своем младшем сородиче. Нет, прецеденты были, но, большей частью, старшие дети думали об этом, как об игре, не придавая особенного значения. Тем не менее, тут сыграл свою роль восточный менталитет, именно такой, закоренелый, с нотками отбитых традиций, когда в больших семьях роль воспитателя отдавалась первенцу. Семья у нас небольшая, но кровь так просто не обманешь. Хаем, вспоминается откровение многодетной коллеги с прошлой жизни, мощная особа, конечно, да и в теле таком, прям мое почтение. Все недоумевали, как у нее получается управляться сразу с 6 детьми, на что она пожимала плечами, не делая из этого тайны. Даешь задание старшему, старший передает брату помладше, тот в свою очередь другому, таким образом создается своеобразная цепочка повиновения. По сути, дамочка воспитывала одного сына, но одновременно оказывала влияние на всех оставшихся отпрысков. Бонусом также послужил мой послужной список, не капризный, ответственный и открыто проявляю любовь к младшей. Да и мама припомнила общение с Ириной, где я выступал в роли, очень относительно, конечно, но воспитателя. Короче, немного постоянного давления, показательное следование советам родителей, первый месяц под тщательным контролем, и, вуаля, звание третьего родителя получено. Бросив прощальный взгляд на уже успевшую уснуть Саме, фыркнул себе под нос. Оно того определенно стоило. Ладно, серва, время возвращаться на полигон. Кстати, что думаешь насчет того, чтобы остаток ночи посвятить защите? Сугубо положительно, носитель. Вау, смотри-ка, еще чуть-чуть и причин для спора не останется. Вероятность подобного исхода существует. А мог бы просто согласиться, про формы ради. Не умеешь ты чувствовать момент, серва, не умеешь. Глава 9. Помахав рукой Микки и Саме, удобно устроившийся в руках матери, закрыл за собой дверь, оказавшись под лучами весеннего солнца. Еще не слишком жарко, но уже не так холодно, как зимой. Самое неудобное заключалось в подборе подходящего гардероба. Напялишь несколько слоев одежды, рискуешь растечься лужей пота. Мало, тогда жди порывов ветра, которые покроют кости тонким слоем инея. Или носитель всегда может уточнить данный вопрос у системы, тем самым избавившись от мелких сомнений. Однако вы, конечно же, откажетесь от данного варианта, сославшись на нежелание использовать костыли, несмотря на то, что я ими уже вовсю пользуюсь. Да-да, серва, почаще тыкай меня лицом в этот факт, чтобы жилось лучше. Сам виноват, нечего обладать столь полезными качествами, облегчающими тленное человеческое существование. Тем более, учитывая, что ты уже управляешь температурой моего тела, предыдущее высказывание можно не учитывать. Люблю я думать насчет бесполезных вещей. Создает, знаешь, ауру мудрости и глубоко интеллекта. Спрятав руки в карманы толстовки, я выбрел на главный проспект, пользуясь относительным простором движений. Идеально подобранное время для прогулки. Работяги вовсю пашут, а школьники наслаждаются местной образовательной системой. А что до остальных, не так много, чтобы прижиматься к стенке и бочком передвигаться. Хватает, вполне. Хорошо вот так жить. Идешь себе, забот не знаешь, а окружающие куда-то спешат, головы вечно чем-то забиты. Проводил взглядом стайку ребят постарше, на вид лет 14, которые, шумно обсуждая некий концерт, завалились в кафе. Прогуливают, ай-яй-яй. А о чувствах родителей эти спиногрызы подумали? Впрочем, не мне их осуждать. Я сам вообще не планирую посещать сие увеселительное заведение. Не то чтобы имелась фобия или гордыня решила выйти из мрака. Просто нет смысла в высиживании задницы за партой. В конце концов, у базового образования есть две основные функции. Первая заключается в закладывании фундамента знаний, то есть обучение. Вторая – социализация ребенка. Конечно, порой выходит, что это прекрасное место умудряется убить у человека малейшие зачатки желания общаться. Но исключения из правил ими и остаются. Хотя, галочки ради, я бы походил некоторое время, недельки 2-3, оценить местные рабочие программы и методику преподавания. Наверное, по парочке раз на каждый отрезок, младшая, средняя и старшая школа соответственно. Рассказы слышал, статейки листал, но ничто не сравнится с опытом, полученным лично. Внимание! Обнаружена незнакомая энергия. Вместе с сообщением от серва, в небольшом отдалении, на противоположной стороне улицы, один из прохожих покрылся свечением. ХМ, кто это? Мужчина, на вид лет 40, ничем не примечательное лицо типичного азиата, потрепанный офисный костюм. В руках сжимает черный чемодан, выглядящий слегка неуместно, от него так и веет дороговизной, в то время как владелец на обладателя крупных сумм не подходит абсолютно. Отлаживание сенсоров из-за получения незнакомой сигнатуры. Анализ. Уточнение информации. Обновление завершено. Аура, окутывающая незнакомца, на мгновение исчезла, после чего возникла вновь, однако теперь полностью покрывая саквояж. Стоп, ты хочешь сказать, что источник – саквояж? Обнаружены признаки живого существа. Повезло, что мужик решил остановиться возле витрины с выставленными на продажу телевизорами, благодаря чему я во всех красках смог рассмотреть небольшое, странной формы сердце, появившееся под ручкой чемодана. Мимик, с высокой вероятностью, это вариация цукумагами. Разве они не принимают форму предметов, которым за несколько десятков, а то и сотен лет, деловые портфели возникли достаточно давно? Носитель, твоя правда. Ну, что я могу сказать, я первый раз в жизни косвенно столкнулся с Йокаем. Достижение. Вдобавок получены новые данные. Определение схожих существ в дальнейшем будет происходить гораздо быстрее. Сплошные плюсы. Да, закончив разглядывать японского духа, мысленно усмехнулся и, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Интересно, а почему этот мимик присосался к мужчине? Или у него такой экстравагантный способ передвижения? Предлагаю поймать опытный образец и провести надлежащие опыты. Не думаю, что это самое разумное решение в текущих обстоятельствах. Впрочем, твоя фраза сама по себе вызывает у меня небольшое чувство дискомфорта. Экспериментировать с живыми существами. Стоп, можно ли их вообще считать живыми? С обывательской точки зрения, увиденный тип Йокая уже считается мертвым. Тем не менее, нельзя отрицать возможности естественного появления. Необходимо выбрать определение жизни для более точного ответа на поставленный вопрос. Интересно, ты когда-нибудь начнешь давать полноценные ответы, а не плодить сомнения и вопросы? Возможно. Покачав головой, сверился с названием улицы и уверенно повернул направо, оказываясь на узенькой тропинке, ведущей вверх по холму. Цель путешествия была крайне простой и понятной. Я хотел лично узреть ту самую церковь, с которой, по мнению некоторых экспертов, начался хаос имени лазеров из груди и порталов в параллельные миры. Судя по тому, что подъем уже успел зарасти травой, кажется, местная община переживала далеко не лучшие времена. Мне же лучше, меньше лишних глаз. Толкнув плечом створки проржавевших ворот, протиснулся в получившуюся щель. В пятый или шестой раз прогнав окружение сканером и убедившись, что никого живого рядом не наблюдается, закрыл за собой, оказавшись посреди темного зала в гордом одиночестве. Вы никогда не будете одиноки, носитель. Если это должно было меня обнадежить, то поспешу расстроить. Прозвучало крайне крипово. Я просто озвучил факт. Довольно хмыкнул, заметив, что сервер начал обращаться к себе, используя личные местоимения вместо постоянного «система хочет», «система может». Раз уж начал полноценно имитировать человеческое поведение, то пусть делает это нормально. Да и психиатру легче диагноз поставить в случае чего. Ладно, забуду тот факт, что в очередной сбился со счету, честно говоря, раз умудрился наступить на пятки собственных слов. Сейчас куда важнее изучить местность. Не так часто выпадает шанс побродить в заброшенной католической церкви или протестантской. Интересно, у них вообще отличия есть во внутреннем интерьере? Между собой почти нет, не считая тягу протестантов к простоте и аскетизму. Куда проще выделить особенности православной и католической церкви? Ну, слушай, православную я узнаю с первого взгляда, ибо большую часть детства в ней провел, за что отдельная благодарность бабушке. Воспоминания, конечно, были размытыми, но запах ладана и горящего воска намертво въелся в мою память, как и стояние перед кануном, разглядывая свечки в ожидании возможности убрать почти полностью истлевшие. Три святые почти полностью помню, хоть и не присутствовал на литургии много лет. Сколько бы негатива я не испытывал к религии, нельзя отрицать того, что службы у нас красивые и запоминающиеся, тем паче для молодого и неокрепшего сознания. Вы отрицаете существование Бога? Проходя мимо рядов скамеек, провел по спинке одной из них, собирая комок пыли. Не знаю, серва. Слишком сложный вопрос, чтобы дать на него четкий ответ. У меня позиция очень низменная. Мне отсутствие однозначности в данном вопросе жить мешает? Нет. Вот и отлично. Оставлю эту тему богословам. Почему? Покачал головой, невольно проведя языком по губам. Не у всего в мире есть явные и понятные причины, друг мой. Лучше скажи мне, насколько давно здесь кто-то был? Провожу анализ. Заняв серва на некоторое время, подошел поближе к разрушенной статуе ангела, сжимающего крест в руках. Занятно, думал, что это дело рук падших. Мол, пришли в храм, увидели и сломали, дабы нервы не трепал. А оказывается, еще до них сотворили. И зачем, спрашивается. Почесав подбородок, присел на корточки, ища взглядом пазы, способные подсказать место прохода в подземелье. Вроде ведь в нем держали ту монашку, желая забрать силы. Он точно есть. Сканер обнаружил пустоты под полом. На первый взгляд ничего. Значит, нужно найти механизм. Да вас живое существо посещало это место около года назад. О, именно тогда семья Ирины перебралась в Европу. Неужто отец Ирины решил заглянуть перед отъездом? Определить точно не представляется возможным. Чего-то подобного я ожидал. Забудем. Ты не наблюдаешь где-нибудь механизма, открывающего проход? Нажимная плита под кафедрой, моргнул и перевел взгляд на указанный камень. Так вот почему он мне глаза мозолил, когда я сканировал пустоты. С силой надавил на кнопку. Спустя пару секунд, с противным скрипом часть пола отъехала в сторону. Поморщившись от затхлого запаха, ударившего в нос, с подозрением осмотрел уходящую во тьму лестницу. Что думаешь, серва, лезем или не лезем? Никаких подозрительных сигнатур внизу не обнаружено, не считая присутствия мелких грызунов и насекомых. Шумно выдохнул. Есть ли хоть какой-то смысл, чтобы пробираться сквозь паутину и оголодавших крыс? Вроде бы нет, но подземелье заброшенной церкви — это как больница, только лучше. Не вижу в ваших суждениях логической составляющей. Ее и нет, товарищ. Давай, не зря ведь подобие ночного зрения себе вкачал. Самое время проверить его работоспособность в близких к боевым условиям. Щит – лучший навык из всех тех, что я изучил в последнее время. Мало того, что всякую живность на расстоянии укуса не подпускает, так еще и от пыли в глаза спасает. Самое то, чтобы ползать по всяким нехорошим местам. Выбравшись наружу и закрыв проход, я рухнул на скамью, откинувшись на спинку. Исследование подземелья показало ровным счетом ничего. Возможно, раньше там хранились припасы или еще какая утварь, но течение времени оставило лишь куски недосгнившей ткани да несколько ржавых ободов от бочек. Ни крестов, ни пентаграмм, словно в подвал прогулялся. Видимо, все те наворочки со стилисткой под культистов были сотворены ручками Риналь. К слову о последней. Серва, есть вариант поставить сюда условную следилку или маячок, который оповестит о прибытии незваных гостей? Есть. Однако установка постоянного маяка будет отражаться в энергетическом фоне, поэтому существа, имеющие высокую чувствительность, способны его обнаружить. Так, если не подводит память, то такими способностями обладала одна девочка из свиты Риас. Каника, Куроника, что-то там с семейством кошачьих связано, и, кажется, она сюда даже забредала по приказу Гримари, или это уже фанатские предположения. Чем больше времени проходит, тем сильнее я начинаю сомневаться в собственных знаниях, тем более, с Ривналь же кто-то еще приходил, мужик, в оригинале повторно проткнувший эссе, и девчонка, умудрившаяся умереть за кадром. Про их способности мне вообще ничего не известно. Подпер щеку кулаком. Завидую людям, обладающим абсолютной памятью. Они и реплики персонажей помнят, и в какой позе они стояли в третьем абзаце второй главы шестого тома. А я помню, что падшая притворилась ученицей некой старшей школы, подкатила к Хёда, отправила его в могилу и исчезла с радаров. Причем, не совсем уверен, демонов вообще парило наличие пернатых в городе или нет. По-моему, операция «Месть» подается под звуки рояля произошла сугубо из-за главного извращенца серии, решившего нырнуть с головой в омут во имя спасения монашки, которую знал от силы пару дней, и чего все в этой оси находят, не понимаю. Так еще непонятно, появится ли любительница обманывать юных девственников вообще, вдруг ей начальник иную работенку подкинет, запрокинув голову, издал мысленный стон. И чего мне на попе ровно не сидится, даже если они припрутся в куа, то что я делать-то буду, с шашкой наголо побегу, тупо. Во-первых, не факт, что смогу в одиночку их завалить, во-вторых, а на кой, мне они опасности представлять не должны, а сию Ардженте я знаю только по картинкам и описаниям из Ранобе, соответственно, никакой привязанности нет, вдобавок, никто не говорил, что здесь монашка окажется такой же ангельской особой. Вдруг она пиво любит и матом кроет все живое, только так, синдрома спасателя у себя не замечал. Рисковать жизнью во имя светлых идеалов тоже не люблю. Не то чтобы в стороне останусь, если есть возможность помочь, однако перед этим крепко подумаю. Трусоват, местами инфантилен, конфликты предпочитаю решать бескровно и желательно, на безопасном расстоянии. Хреновый из меня герой получается, с душком, так сказать, ну и плевать, кто осудит, серва осуждаешь, такой функции у системы не предусмотрено, значит, осталось только убедить самого себя в правильности выбранного пути, а насчет способа отслеживания все-таки нужно подумать, пока время есть, и вновь вы говорите одно, а собираетесь поступать в точности наоборот, запрещаешь, никак нет, вот и закончили, вернувшись домой, я быстро перекусил и поднялся в свою комнату делать уроки. Точнее, выполнять те задания, которые мне нашла Мики. Видимо, таким образом она решила меня потихоньку готовить к учебе, учитывая, что саму школу я посещать не буду. С одной стороны, подход хороший, с другой, потихоньку начал прорисовываться основной минус подобного подхода к обучению. При стандартной схеме ты уходишь из дома в школу учиться, а возвращаешься обратно, чтобы отдохнуть. Четкий график и понимание ситуации, как бонус – тренировка к взрослой жизни, ибо привыкаешь, что есть два выходных, у кого-то вообще один, а в остальные дни вечно нужно куда-то идти, через силу, матерясь, но понимая, такова твоя обязанность. В условиях же домашнего обучения, откидывая в сторону вопрос социализации в обществе, твоя школа, твой дом, то есть учеба происходит постоянно, можно выделить временные рамки, распределить дни, когда ребенок учится, а когда отдыхает. Однако нужного эффекта достигнуть будет куда сложнее. Благо в моем случае все эти минусы никак не влияют на общую картину. Посмотрев на вереницу кандзи и их значение, вздохнул и принялся выполнять упражнения, связанные с ними. Серва, знал бы ты, насколько я сейчас благодарен. Рад, что носитель оценил функцию обработки информации. Как тут не оценить? Посмотрел на текст, посмотрел на перевод и, вуаля, знание уже в голове. Прогнал пару раз, руку набил, после чего можно переходить к следующему фрагменту. В прошлой жизни у меня ушел бы месяц на то, что я запоминаю сейчас за пару часов. И, главное, голова не болит. Адаптация биологического тела проходит успешно и в штатном режиме, что позволяет использовать соответствующие бонусы. Скоро стану гением, который, взглянув на обложку книги, будет знать ее содержание. К сожалению, подобный уровень анализа будет вам доступен через 20 лет при текущем темпе развития. Умеешь обнадежить. Закончив беседу, вернулся к урокам, на этот раз решив немного растянуть процесс, так как никаких других планов в голове не имелось. Можно, конечно, было повозиться с Сэмой, но сейчас данное право принадлежит Мике. Спустя несколько часов, Я поднялся из-за стола и потянулся. Не то чтобы задание заняло столько времени, просто в какой-то момент я предался воспоминаниям прошлой жизни. А это процесс, КХМ, затяжной. Наверное, стоит перекусить, как Разгора должен был вернуться. Определившись с планом действий, вышел в коридор и направился к лестнице. «Нет», — я сказал, — «и этот вопрос больше не поднимется». Услышав возглас отца, я замер перед ступеньками. «Со мной спорить собрался? Думаешь, так будет лучше для ребенка? А вот обладателя этого голоса я не знаю. Хриплый, старческий, но достаточно мощный, чтобы оставлять эхо. Что у нас за гость такой? Прекратите спорить немедленно». Даже мать подключилась. «Вы напугаете детей». И, словно следуя словами Мики, где-то из глубины гостиной раздался плач Самы. Недовольно нахмурившись, быстро спустился по лестнице, желая узреть того, кто умудрился довести города крика. Незнакомцем оказался старик, опирающийся на клюку, одетый в выцветшую рубашку и грубоватые на вид штаны с лямками. И почему-то его морщинистое лицо показалось мне знакомым. Согласно имеющимся данным, черты лица данного объекта совпадают с чертами Горохеда. По предварительному анализу, объект является близким кровным родственником. Отец, не устраивай сцен при первой встрече за долгое время. Я надеялся, что, спустя года, ты изменился, под конец пробормотал мужчина, своими словами подтвердив теорию Серва. Дедушка, значит, вроде бы что-то такое мелькало в оригинале. Джуза, не этот ли старик стал одной из причин повернутости из сена женской груди? Как-то не похож на подобного персонажа. Исэ, удивился Гора, наконец-то заметив мое присутствие. Приветственно кивнув, аккуратно подошел к нему, заинтересованно разглядывая новоприбывшего родственника. Хаэм, Джуза прищурился, чуть нагибаясь вперед и смотря мне прямо в глаза. Похож на тебя, ничего не скажешь. Развел губы в улыбке, делая вид, что не замечаю ноток негатива в его голосе. Судя по ремарке отца, между ним и дедом возникла какая-то склока, из-за чего общение прекратилось. Надеюсь, вины оригинального Иссея в этом нет, иначе за паренька тупо обидно. Исэ, поздоровайся с дедушкой, процедил Гора. Моргнул и аккуратно поклонился. Привет, привет. Улыбка явно у него натянутая. Не вызывает он у меня доверия почему-то. Иссей, сходи к матери, мы с твоим папой сейчас подойдем. Скосил взгляд на родителя, на что тот коротко кивнул. Еще раз изобразив дружелюбие, быстрым шагом покинул прихожую, по пути усилив слух. Исэ, милый, ты закончил учиться? Увидев меня, Мики подскочила на ноги, продолжая укачивать Самы в руках. Все сделал, на глазах заметна обеспокоенность, губы слегка надкусаны, однако внешне старается не показывать. Гора стоит взять у нее уроки, с первого взгляда и не поймешь, что женщина нервничает, только если специально искать. Протянул матери заполненную тетрадь, прихваченную перед выходом из комнаты и, дождавшись, пока она заберет ее, вновь вытянул ладонь, ожидающе глядя на сестренку. Камисама, покачала головой Хёда, улыбаясь уже куда живее. «Откуда в тебе столько заботливости?» Ничего не ответив, аккуратно забрался и уселся в кресло, прижимая сопящее создание поближе к груди. «Уже 7 месяцев, а вымахала, будь здоров». Про навыки ползания лучше молчать. Иногда только и остается, что ловить в попыхах, пока она на кухню не забралась, или не решила вскарабкаться по лестнице, или спуститься с нее. Открыв свои глаза небесного цвета, малышка привычно угукнула, хватаясь за мои щеки и старательно их растягивая. Выставив перед лицом пальцы, принялся их загибать и разгибать, переключив внимание Самы на них, большей частью сосредоточившись на разговоре Гора и Джуза, продолжавших спор на неизвестную для меня тему. Как знал, что нужно было поддерживать концентрацию весь день, нет же, решил расслабиться во время учебы. Так, старик стукнул клюкой по полу. Хватит со мной пререкаться. Нам уже не 14, отец. У нас с Мики есть свое мнение на этот счет, и оно не изменится. Вы собираетесь совершить ошибку. У Джуза командный голос поставлен, ничего не скажешь. Подумай о том, что скажут соседи. Да какое мне до них дело. Впрочем, Гора не отставал. Общество меняется, понимаешь, они примут нашу ситуацию. Ха, наивный юнец. Пока я лично в законодательстве эту строчку не увижу, одобрения не получите, отрезал дед. Как будто оно нам требуется, вау, ничего себе. Поправки же в скором времени примут, разговоры ведутся. А отец серьезно настроен. До такой степени идти против старшего поколения, занятие весьма опасное, особенно в восточной культуре. «Понятно все с тобой», — разочарованно вздохнул Джуза. «В таком случае, если с тобой и Микки разговор завершен, то я спрошу мнение у еще одного члена вашей семьи». Ох, как он выделил это слово. Мать, судя по всему, тоже это услышала, поморщившись, словно от пощечины. «Не смей вмешивать в это моего сына и моего внука», — прогремел голос Джуза, а через пару секунд он уже зашел в гостиную, прихрамывая на правую ногу, целенаправленно двигаясь ко мне. Гора залетел следом, однако в последний момент остановился, беспомощно смотря на Микки. Мать опустила взгляд и качнула головой, заставив отца вздохнуть. Тем временем дед уже стоял напротив меня, смотря прямо в глаза. «Иссей», бросив короткий взгляд на Сэма в моих руках, он чуть снизил тон голоса, не желая напугать малышку. «Ты ведь взрослый мальчик, обычно такое начало сулит весьма неприятное продолжение». Тем не менее, я кивнул. «Отлично, тогда скажи, пожалуйста», — Джуза слегка наклонился, — «ты хочешь пойти в школу со всеми ребятами или нет?» Замер, перевел взгляд на родителей, которые, открыто волнуясь, смотрели в нашу с стариком сторону. «Ах, так вот к чему все это. Стоп, что скажут соседи? Не принято в законодательстве, общество изменилось, Серва, ты, часом, не знаешь, в Японии вообще есть домашнее обучение?» «Не могу быть уверенным, однако по имеющейся трактовке основного закона об образовании, принятого в государстве, термин «домашнее образование» так и не был введен в оборот. К сожалению, базы данных не обновлялись под реалии текущего мира, поэтому могут быть несостыковки. Твою ж налево, так что ты скажешь, Иссей?» Жилистые ладони Джуза стиснули рукоятку трости. «Хочешь или нет, соглашусь, будут проблемы. Откажусь, будут проблемы. Вопрос, в далеко идущей перспективе какой из вариантов будет наиболее безопасным, а возможности прикинуть последствия не наблюдается? Да что за невезение это такое?» Сестренка завозилась в руках и, отодвинув ладонь, с которой игралась ранее, вновь схватилась за мое лицо, радостно улыбаясь. «Малышка, я счастлив, что тебе весело, но сейчас, братик, немного. Папа!» Громко, по слогам, выкрикнула Сэмэ, раскрыл рот. «Папа!» — восхищенно повторила она, для наглядности потянув меня за щеки. Одновременно с этим Джуза, закашлившись, отпрянул назад, Гора чуть ли не рухнул на задницу, а Микки, подавившись воздухом, широко вытаращенными глазами уставилась на меня.